Верка позвонила часа через полтора. «Забыла, как тебя звать-то?» «Саша», — подсказала я. «Ага. Подъезжай к сауне. На месте все решим. Адрес запомни и поаккуратней. Въедешь во двор, я тебя там ждать буду». Я повесила трубку и призадумалась. И ехать надо, и страшно. «Я с тобой», — сразу же заявил Денис. «Ну что ж ты такой безотвязный?» — вздохнула я. Но, конечно, согласилась. Воспитатель из меня, надо полагать, никудышный, никакой твердости. Я проверила оружие, отнесясь к этому серьезно. — Саш, — жалобно позвал Денис, — все нормально сойдет, вот увидишь. Без боев, то есть. — На настоящий бой? У нас патронов не хватит, — вздохнула я. И мы отправились в сауну. Как выяснилось, располагалась она в бывшей прачечной. Довольно давно, еще только приехав в город, я сюда захаживала. Теперь здание было не узнать. Вместо унылого серого монстра с подъездом посередине передо мной возникло симпатичное сооружение с крышей из черепицы и веселым крылечком. Окна забраны решетками, витыми, украшенными виноградными гроздями. В общем, бывшая прачечная с улицы походила на уютное кафе. Мы свернули во двор, где высилась труба из красного кирпича, кособок стоял угольный сарай, а общий вид поражал грязью и запустением. Как всегда, заботу проявляли лишь о фасаде. Только мы въехали во двор, как неприметная дверь сбоку открылась, и нам навстречу вышла Верка. Показала, где лучше укрыть машину, и повела внутрь здания. «Девок еще нет», — на ходу пояснила она. — Рано. Только старшая да банщик, так что не бойся. Извилистым коридором мы вышли к двери, обитой белым пластиком, и оказались в маленьком уютном кабинетике. О том, что это, видимо, чей-то кабинет, говорил письменный стол, на котором лежали бутерброд в пластиковой тарелке и журнал «Столица». — Садись, — кивнула Верка и сама устроилась возле окна. Мы с Денисом расположились на диване, так как садиться и вставать было для меня делом сложным. Я проделала все очень медленно, чем заслужила Веркин подозрительный взгляд. В этот момент в кабинет вошла женщина лет 30, худенькая, маленькая, с живым насмешливым лицом. — Привет, — сказала она, ухмыляясь. — Значит, ты и есть та чокнутая девка? То, что меня в течение одного дня разные люди уже третий раз называют чокнутой, наводило на размышления. Но думал я сейчас не об этом, а о женщине, которая стояла передо мной. Ее облик совершенно не вязался с представлением о старшей в общине проституток. Я-то ожидала увидеть нечто грозное, мужеподобное, грубое, а женщина выглядела милой и даже добродушный. «Пора пересмотреть свои представления о жизни», — съехидничал внутренний голос. Я разозлилась, и он сразу куда-то убрался. «Здравствуйте», — сказала я и кивнула. «Правда, что ты четверых уложила?» — с усмешкой задала она вопрос. «Нет, двоих». «Тоже нехило. А зачем тебе Стас? Возможно, он захочет помочь мне». «Тебе?» — удивилась она. «Мне. Я ведь сказала, возможно». «Юрка и Федька Козинцев, которых ты пришила, сволотой были редкой. На их похоронах многие на радостях перекрестятся, например, я. Так что помочь бы тебе надо, но ты пойми. Случись чего, голову с нас снимут. Так что помочь не против, но с осторожностью. Вляпаешься — сама и выкручивайся». Само собой, вздохнула я. «Ну вот и отлично. Пойдем взглянем на наши хоромы и прикинем, как тебе лучше к нему подобраться? — А если выдать ее за новенькую? — предложила Верка. Старшая в ответ пожала плечами, глядя на меня с легкой усмешкой. Пока я еще соображала, что они имеют в виду, вмешался Денис. — Да ты чего? — накинулся он на сестрицу. — Совсем головы лишилась? — Какая из нее шлюха! И совсем нам это ни к чему! — Кто бы тебя спрашивал? — разозлилась Верка, дав ему подзатыльник. Вообще она любила раздавать их налево-направо, и это начинало меня раздражать. Тут я поняла, что все трое ждут моего решения, и отчаянно замотала головой. — Да нет, нет, я не смогу. Я хотела присовокупить, что и физическое мое состояние на сегодняшний день не позволяет влиться в ряды работников банного хозяйства, но вовремя прикусила язык. — Ладно, — вздохнула Верка, — это я так, на всякий случай предложила. Мы прошли по всему зданию. Денис бежал впереди, точно сторожевой пес, все обнюхивая и осматривая. — Там парилка, — объясняла старшая, — звали ее Люба. — Вот здесь бассейн, тут комната отдыха. — А там что? — обратила я внимание еще на одну дверь. — Кладовка. Всякий хлам лежит. Кладовка меня заинтересовала. Я в нее заглянула, но ничего интересного не обнаружила. Тут и влез Денис. — А что это за дверцы? — ткнул он пальцем. Я-то значения им не придала, решив, что это маленький встроенный шкаф. — Черт его знает, что это было, — пожала плечами Люба. — Вроде шахты какой-то. Может, белье в полуподвал сбрасывали? Я открыла дверцы и просунула голову внутрь. Шахта была вместительной и шла отвесно вниз. «Вот к этому крючку привязать веревку и порядок!» — восторженно зашептал Денис, начисто забыв про мое боевое ранение. «А ведь точно!» — улыбнулась старшая. «Из подвала. Есть дверь в переулок. Оставим ее открытой. Банщик к вечеру уже наберется до чертиков, так что вряд ли тебя заметит. Поднимешься сюда по веревке и посидишь немного в кладовке. Дырку расковыряем, чтоб ты видеть могла, кто в комнату входит. Если повезет, и Стас войдет один, без мужиков, то есть, сможешь с ним поговорить. Уйдешь так же. Быстренько в кладовку и в эту шахту. А там ноги в руки и на улицу. Как тебе? — Отлично, — вяло согласилась я. О том, что мне придется подниматься по веревке на высоту этажа, думать не хотелось. Но как-то так выходило, что другого плана не будет. Мысленно вздохнув, я внесла ряд предложений. Нельзя ли что-то такое придумать, чтобы кладовка запиралась изнутри? Не хочется, чтобы меня здесь кто-нибудь обнаружил раньше времени. «Две скобы видишь?» — ткнула пальцем Верка. «Вставишь сюда палку покрепче, вот тебе и запор. Ну как?» «В целом все выглядит неплохо», — заверила я. Люба кивнула. Тачку в переулке укроешь за кустом. Заведенную. Пусть пацан в кабине сидит. Если что, бегом в машину и отчаливай. Нагишом они не больно за тобой набегаются. А если влипнешь, извини, я тебя знать не знаю. Само собой кивнула я. За 20 минут нашлась крепкая веревка и черенок от метлы, которое решено было использовать вместо засова. Дырку в двери тоже расковыряли, веревку привязали, и Верка внесла предложение. — Попробуй спуститься. Охать, стонать и мучиться на глазах троих зрителей желания не было. — Зачем? — пожала я плечами. — И так знаю, что смогу. — Давайте в подвал сходим и проверим там. Мы спустились по лестнице вниз и тщательно все обследовали. Затем через боковую дверь вышли на улицу.